Не соблазнила ли князя княгачия обаяние древней культуры? Не книжною ли мечтою вдохновился он, философ и воин, упорно цепляясь за ветшающий ростовский стол? Уходящая культура, даже и потеряв жизненную силу свою, еще долго хранит очарование былой красоты, пленяет тайной прошлого величия своего, словно гаснущий свет солнца, что в последний предсмертный миг горячим багрянцем зажигает рудовые бревна костров, делает огненными бока гнедых коней и пронзительно зеленой траву на склонах. Но солнце закатит за окаем, и все земное потонет в сумраке ночи, и очарование гаснущей культуры придет, как вечерний солнечный свет, раздробясь в скрытые под наносной землею мертвые черепки. Старший сын Константина Василько доблестно и бесцельно погиб в споре с Ордой, защищая безнадежное дело дяди Юрия. Бесцельно, потому что даже родовой город Василька Ростов предпочел без бою сдаться победителю. Схваченный татарами у Шеренского леса Василько из гордости не восхотел поклониться Батыю и был повешен за ребро. Тут и погиб, смертную чашу испив. А был он красив, храбр, хлебосолен, ясен и грозен взором, и женат был, казалось, счастливо, на дочери всесильного тогда Михаила Черниговского, позже убитого в Орде и причтенного к лику святых ради мученической кончины своей. Василько и сына успел оставить по себе, и сыну оставил Ростов, по счастью, не разоренный татарами. По что бы и тут, даже и уступив граду Владимиру, даже и после Батыева нахождения, не подняться ростовской земле. Лежала она, тот удел, что заповедал и передал детям князь Константин, на Волге, от Углича до Ярославля, и, переплеснувши в Заволжье, далеко уходила на север к самому Белоозеру, и град тот древний такожде принадлежал Ростову, в места глухие, необжитые, богатые, зверем, рыбой и всяким иным обилием. Было куда расти, было где и укрыться от иных гостей непрошенных, было куда ходить дружинам, было где и пахать нивы, сеять хлеб, ставить села, рубить города. Да ведь именно туда, к северу, шагнула Русь, прежде чем, укрепившись в череде веков, обратным всплеском излиться в татарские степи. Но ни князья, ни бояре ростовские не нашли в себе сил для многотрудного и долгого деяния освоения новых земель на севере. Так же, как не нашли в себе сил для защиты града Ростова от нахождения Батыева. Дети Константина поделили отцову отчину на три части. Васильку достался Ростов с Белоозером, Всеволоду Ярославль, младшему Владимиру Углич. Углич позднее за бездетностью своего князя воротился в волость ростовскую. Иная судьба постигла Ярославль. Тут тоже на детях Всеволода прекратилось мужское потомство, и ярославский удел должен был воротиться Ростову. Оставалась там властная вдова Всеволода Марина, дочь Олега Святославовича Курского, княгиня древних кровей, гордая родословием и прежнюю славой, с трехлетнюю внучкой на руках Марией Машей. И Машину ли судьбу, судьбу ли земли решая, а паче всего, вопреки ближайшей ростовской родне, отыскала Марина Ольговна стороннего жениха для подросшей Маши, смоленского князька Федора Ростиславича Чермнова, молодого красавца и честолюбца, отодвинутого братьями на маленький можайский удел. Ему и досталась девочка-жена с городом Ярославлем в придачу.